остались отвечать на грубоватые шутки драгуна и швейцарца. А Базен пошел и улегся спать на соломенную подстилку. И так как у него было более живое воображение, чем у швейцарца, то он видел сон, будто Арамис, сделавшись папой, возводит его в сан кардинала. Однако, как мы уже сказали, своим благополучным возвращением Базен развеял только часть той тревоги, которая не давала покоя четырем друзьям. Дни ожидания тянутся долго, и в особенности чувствовал это Д'Артаньян, который готов был побиться об заклад, что в сутках стало теперь 48 часов. Он забывал о вынужденной медленности путешествия по морю и преувеличивал могущество Миледи. Он мысленно наделял эту женщину, казавшуюся ему демоном, такими же сверхъестественными, как и она сама, союзниками. При малейшем шорохе он воображал, что пришли его арестовать и привели обратно Планше для очной ставки с ним и его друзьями. И более того, доверие его к достойному пикардийцу с каждым днем уменьшалось. Его тревога настолько усилилась, что передавалась и Портосу, и Арамису. Один только Атос оставался по-прежнему невозмутимым, точно вокруг него не витало ни малейшей опасности, и ничто не нарушало обычного порядка вещей. На 16-й день это волнение с такой силой охватило Д'Артаньяна и его друзей, что они не могли оставаться на месте и бродили точно призраки по дороге, по которой должен был вернуться Планше. Вы, право, не мужчины, а дети, если женщина может внушать вам такой страх, — говорил им Атос. И что нам в сущности угрожает? Попасть в тюрьму? Но нас вызволят оттуда. Ведь вызволили же госпожу Бонасье. Быть обезглавленными? Но каждый день в траншеях мы с самым веселым видом подвергаем себя большей опасности, ибо ядро может раздробить нам ногу. Я убежден, что хирург причинит нам больше страданий, отрезая ногу, чем палач, отрубая голову. Ждите же спокойно. Через 2 часа, через 4, самое позднее через 6, Планше будет здесь. Он обещал быть. И я очень доверяю обещаниям Планше. Он кажется мне славным малым. А если он не приедет? Спросил Д'Артаньян. Но если он не приедет, значит, он почему-либо задержался, вот и все. Он мог упасть с лошади, мог свалиться с моста, мог от быстрой езды схватить воспаление легких. Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности. Жизнь — это четки, составленные из мелких невзгод, и философ, смеясь, перебирает их. Будьте подобно мне философами, господа. Садитесь за стол и давайте выпьем. Никогда будущее не представляется в таком розовом свете, когда смотришь на него сквозь бокал Шамбертена. «Совершенно справедливо», — ответил Д'Артаньян. «Но мне надоело каждый раз, когда я раскупориваю новую бутылку, опасаться, не из погреба ли она миледи». «Вы уж очень разборчивы», — сказал Атос. «Она такая красивая женщина!» «Отмеченная людьми женщина», — неуклюже сострил Портос и по обыкновению громко захохотал. Атос вздрогнул, провел рукой по лбу, точно отирая пот, и поднялся с нервным движением, которое он не в силах был скрыть. Между тем день прошел. Вечер наступал медленнее, чем обыкновенно, но, наконец, все-таки наступил, и трактиры наполнились посетителями. Атос, получивший свою долю от продажи алмаза, не выходил из нечестивца. В господине де Бюзиньи, который, кстати сказать, угостил наших друзей великолепным обедом, он нашел вполне достойного партнера. И так они по обыкновению играли вдвоем в кости, когда пробило 7 часов. Слышно было, как прошли мимо патрули, которые направлялись усилить сторожевые посты. В половине 8 пробили вечернюю зорю.